Неполное отделение егерей против нашей десятки — это даже не смешно. Это прямо-таки гомерический хохот. Данные супчики легко раскатают в тонкий блин и втрое большую толпу. Профи, те еще головрезы. Насколько я помню, в такие части отбирались только самые опытные и умелые солдаты, имевшие за спиною немалый боевой опыт. Мне такая служба не светила, даже в принципе. На метрах в 10-15 вижу все наше воинство. Живые, но прилично побитые. Немцы при захвате не церемонились. 9 человек. Ну да, Плегонтов был убит на посту. Скорее всего, стрелял именно он. Прочие просто не успели проснуться. И раненый тот самый Лоренц. Это его работа. Поэтому парня и убили. А чуть в сторонке в пирамиду составлены все винтовки. Ну да, распоряжение старшины. Тот он ворчал на меня, что сплю с оружием в обнимку. Непорядок, мол. А перед винтовками валяется ремень, застегнутый пистолетной кобурой. Корчной даже парабеллум достать не успел. Да и я бы не успел, чего там греха таить. Немцы заканчивают совещание, и один из них подходит к лежащим на земле пленным. Пинком поднимает с земли старшину. Допрос? Похоже. Конвоир отводит нашего командира в сторону, и к ним подходит егерь с пистолетом. Указывает старшине на бревно, мол, садись. Сам легко опускаться на корточки напротив. Здоровый, сильный мужик. Моща из него так и прет. «Вы есть командир?» На неплохом русском языке спрашивает егерь. «Ну?» «Что есть «ну»?» Отвечает. «Я командир». «Звание?» «Старшина». «Гуд», кивает немец. «Тогда вы обязаны отвечать офицеру. Кто напал на конвоиров из охраны и батальон?» «Иди ты!» Егерь стремительно выбрасывает вперед руку. «Блямс!» «Лотар, подними его!» Напарник немца поднимает с земли Корчунова и пихает его на бревно. «Еще раз! Кто напал на конвоиров? У вас их шинели и оружие?» «Мы!» «У вас нет на машин пистоли, автоматов, да?» «Кто стрелял в конвоиров?» Старшина молчит. Сплевывает кровь, скопившуюся в уголке рта. «Не хотеть говорить?» Корчной не отвечает. «Так, коммунистан?» «Нет, русские. С вас хватит». «Ага», немец даже повеселел. «Лотар, яволь!» «Выведи его наверх. Пусть Фридрих отведет его куда-нибудь и пристрелит. Не слишком далеко, пусть остальные слышат выстрелы». «Так, может быть, попросту здесь его грохнуть? Они еще и увидят». «Нет, Лотар, то, чего не видишь, всегда страшнее, чем события, которые наблюдаешь. Пусть они помучаются перед смертью, неизвестностью. Да, и кроме того, такие, как этот русский, иногда что-то кричат патриотическое перед смертью. Всю картину нам испортить может. А кого в лагерь приведем?» «Но мы же не всех тут перестреляем. Одного-двух. Прочие окажутся более откровенными». Напарник кивает. «Яволь!» Толкает старшину прикладом. «Ауфшейн, поднимайся!» Командир встает, как-то боком, припадая на одну ногу. «Марш!» «Фридрих его сейчас поведет. Значит, один из фрицев вылезет наружу». «Ага. Интересный расклад. Но все оказывается иначе. Конвоир свистит, и неподалеку от меня раздается звук шагов. Часовой. Ёкарный бабай. А я его не усек. А он здесь один или пост парный?» Трещат кусты. Немец особенно не скрывается. А вот и он. Не слабый такой мужичок. Пудов 6 в нем точно есть. Винтовка в здоровенных руках выглядит легкой тростинкой. «В чем дело?» — интересуется прибывший. Этого русского надо расстрелять. Здоровяк пожимает плечами и сбрасывает предохранитель. Не здесь, отведи его куда-нибудь. Не особенно далеко. А чем это место не подходит? Надо, чтобы другие этого не видели. Фридрих кивает. Хорошо. Подталкивает старшину прикладом. А руки-то у Корчинова связаны. Не такие уж немцы лопухи, не хотят рисковать. Ком! И еще один удар. Старшина аж захрипел, но на ногах устоял и зашагал вперед. Лотар, посмотрев им вслед, поворачивается и спускается вниз. А Фридриха никто не окликнул. Он один? Не факт. Но и уйти с поста просто так немец не может. О полученном приказе никто, кроме него и Лотара, не знает, и напарник, если он есть, обязан будет окликнуть своего товарища. Куда это тот наладился с поста? Ну что ж, подождем оклика. А сам тихонечко следом. Благо, тут не потеряешься. Старшина идет, особо не разбирая дороги, а немец тут вообще топает, как слон. Понимаю, что это только сейчас. Навряд ли его взяли бы в такую часть, если бы он не умел ходить тихо. И он наверняка это может. Но сейчас ему скрываться не от кого и незачем. Они отходят от низинки метров на 50, и немец, не снижая хода, забирает чуть влево. Это зачем? А тут пригорочек небольшой. Фридрих поднимается наверх, оттуда обзор лучше. Вот он останавливается и поднимает винтовку. Нет оклика, он здесь один. Отсюда я хорошо вижу его лицо. Немец совершенно спокоен. Он делает свою привычную работу и ничуть этим не взволнован. Да и я чего-то больше не трясусь от злости. Бах! Старшина замирает на месте, не успев опустить приподнятую ногу. Стук! Это падает на землю винтовку Фридриха, а мгновение позже рядом оказывается его тело с остатками головы. А я уже несусь назад. Впрочем, несусь, это, разумеется, преувеличение. Крадусь быстро, если так можно сказать. Немецкий маузер свое дело сделал, оставляя его на месте выстрела. Мне сейчас СВТ пригодится больше. И магазин там более вместительный, да и затвор передергивать не нужно. А скорострельность сейчас, ух, как нужна будет. А старшина? А я ему нянька? Пока подбегу, пока расскажу да развяжу, пока начухаться, уже второго следом поведут. У немца на поясе висит штык, а вось сообразит Корчной. Внизу мало что изменилось. По-прежнему сидит на корточках командир охотников, егерей, или как их на самом деле сейчас называют. А, не один ли хрен? По-прежнему стоит рядом Лотар. Стало быть, выстрел их никак и не побеспокоил. Они именно его и ждали. Как хороший аргумент перед началом очередного допроса. Только вот собеседник у них уже другой. Агапов это. Самый худой, изможденный. И не скажешь ведь, что у мужика две попытки побега. Быстрый взгляд на прочих фрицев. Где они? Да тут-то. Сидят и курят. Правильно. В засаде-то на маршруте не подымишь. На табачный запах у оголодавшего солдата, ух, какое чутье! За версту унюхать может. Вот и терпят фрицы. А сейчас некого больше опасаться. Сколько было убежавших? 10. И пленных 10 было. Сейчас 8. Как немцы думают. Вот и пусть думают так подольше.